Глава первая. Шум прибоя умиротворяет меня и своим течением уносит всю ноющую боль в груди. Взглянув в последний раз на все отмеченные фотографии с Филиппом, я тяжело вздыхаю и нажимаю на красную кнопку «Удалить». И надеюсь, что, вернувшись в город, найду в себе смелость так же храбро удалить его из своей жизни. «Аврора!» — слышу крики девочек. Оторвавшись от телефона, поднимаю голову и вижу, как Сара с Яной радостно машут мне, садясь на водный аттракцион. Я улыбаюсь им в ответ и, отложив телефон в сторону, перевожу все свое внимание на них. С радостью бы прокатилась с ними, но я не умею плавать. «Аврора? Какое красивое имя!» — раздается мужской голос позади. Я оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с достаточно обаятельным молодым человеком. «Благодарю», — отвечаю слегка растерянно. Впрочем, как и его обладательница, он садится рядом и, улыбнувшись, изучает меня. Я смущаюсь и отвожу взгляд на девочек. Не хочу выдавать своего волнения. Да и нечего мне ответить ему. Не умею я общаться с парнями, тем более с красивыми. Думаю, стоит присоединиться к подругам. Они отлично проводят время. Отмечает он очевидный факт, так как девочки весело смеются вместе с компанией других туристов, катаясь на непонятном мне надувном аттракционе. Мне спокойнее на берегу. Не удержавшись, вновь смотрю на него. Хочется еще раз взглянуть в его светлые чарующие глаза и убедиться, что такие мужчины существуют, и они могут заметить меня. Небрежно уложенные русые волосы придают его четко очерченному лицу легкости, а зеленые глаза пленят. У него до безобразия притягательный взгляд и красивая, мягкая улыбка. «Симон!» — слышу голос вдали. Молодой человек, сидящий рядом, оборачивается и приподнимает руку, давая понять, что сейчас подойдет. Его имя вызывает улыбку, а на сердце становится чуточку теплее. А как иначе, когда слышишь имя папы? Сегодня вечером в клубе устраивают крутую вечеринку. «Я могу надеяться увидеть тебя на ней?» — обращается вновь ко мне. «Надеяться можете», — прорезается мой голос. Слегка рассмеявшись, парень поднимается на ноги. «Я буду ждать», — протягивает мне руку. Неуверенно вкладываю ладонь в его, и он губами касается ее тыльной стороны, бросив на меня пронзительный взгляд. Взгляд человека, который всегда получает намеченную добычу. Человека, который уверен, что и на этот раз все получится. Он уходит, оставив за собой приятное послевкусие. И я отворачиваюсь обратно к океану и невольно улыбаюсь. Сначала мой внутренний голос наотрез запрещает идти на вечеринку, но потом я вспоминаю Филиппа. Вспоминаю весь ужас, свалившийся на меня за последние сутки, и понимаю, что обязана принять приглашение. Вечером я стою перед зеркалом на высоких каблуках и в коротком платье, которое одолжила мне Яна. «И что ты кому докажешь таким видом?» — шепчу самой себе, нервно теребя платье, стараясь приспустить его ниже. «Никому ничего не нужно доказывать», — обнимает меня подруга за плечи. «Просто расслабься и наслаждайся собой». Она распускает мои длинные волнистые волосы, и они красиво не спадают на плечи. Но я смотрю в свои светло-карие грустные глаза и понимаю, что ни платье, ни каблуки, ни красивые волосы не спасут меня. «Последний штрих», — говорит Яна и проходится нежно-розовым блеском по моим искусанным губам. Я натянуто улыбаюсь подруге и отвожу взгляд от зеркала, не желая больше видеть себя такой. Оказавшись среди молодежи, громкой музыки и большого количества алкоголя, я и вовсе паникаю, почувствовав себя не в своей тарелке. Не мое все это, не моя жизнь, не мое удовольствие. Обведя взглядом толпу, понимаю, что парень с пляжа сейчас среди такого количества красивых девушек даже не заметит меня. Девочки находят нам место, и мы проходим к нему. «Нам нужно выпить, отпраздновать долгожданный отпуск», уверенным громким голосом произносит Яна, чтобы докричаться до нас, а после переводит взгляд на меня. «Тебе? В особенности!» Мои несколько отказов девочки пропускают мимо ушей и заказывают мне коктейль, следом еще. Но алкоголь действует на меня не так, как хотелось бы. Вместо веселого настроения он дарит мне уныние. Мыслями возвращаюсь в ту злополучную ночь, когда любимый человек назвал меня не тем именем во время занятия любовью. Сначала я решила, что он просто оговорился, но потом услышала звонок глубокой ночью на его телефон. Помню каждую последующую минуту от слов до эмоций. Филипп думал, что я уже сплю, поэтому даже не соизволил встать с постели и выйти из комнаты. Лежал рядом со мной и говорил по телефону с любимой. Помню, как она плакала в трубку, а он утешал и говорил, что любит ее. На мои слезы он реагировал иначе. За каждую пролитую каплю я могла получить пощечину, сопровождающуюся криками. Со временем мне пришлось научиться скрывать свою боль перед ним, чтобы не получать порцию новой. Но лучше не становилось. Проглоченные обиды превращались в ад и просачивались в каждую клеточку моего организма, отравляли меня. «Привет, девочки!» — приводит меня в чувство мужской голос. Я оборачиваюсь и вижу компанию парней, а среди них того самого, с кем познакомилась утром. По телу пробегает приятный холодок, и я улыбаюсь от мысли, что он все-таки заметил меня. Мы приветствуем ребят, и Яна приглашает их присоединиться к нам. Они принимают наше приглашение и садятся за стол. «Рад тебя видеть. Уже думал, что не придешь», — говорит мне на ухо Симон, когда оказывается рядом. «Отлично выглядишь». Я ловлю на себе удивленный взгляд Сары, которая непонимающе наблюдает за тем, как близко ко мне находится незнакомец. Смутившись комплименту и обстоятельствам в целом, я отстраняюсь от него, давая понять, что хочу соблюдать дистанцию. «Имей в виду, ты даже грустная, самая красивая в этом клубе», — он продолжает говорить комплименты. Я бросаю на него озадаченный взгляд. Хочу понять, это просто выброшенная заученная фраза или сказанная искренне? «Что ты так на меня смотришь?» Пытаюсь понять, как многих девушек ты успел очаровать такими словами. Ровно стольких, скольких мужчин ты очаровала своими красивыми большими глазами, улыбается своей пленительной улыбкой. И я не понимаю, что происходит, но при виде нее у меня мутнеет рассудок. Так, словно я выпила еще один алкогольный коктейль. «Я поняла тебя, Симон», — отвечаю с трудом и отвожу взгляд, стараясь держать себя в руках. «Что ты поняла, Аврора?» Он произносит мое имя так будоражаще красиво, что кожа невольно покрывается мурашками. Кровь стынет в жилах, и я забываю, как дышать. «Что ты отменный ловелас?» Видимо, действие алкоголя придает мне уверенности. Иначе не понимаю, откуда нахожу в себе дерзость вести с ним диалог. «Ты сделала такой вывод из-за пары моих комплиментов? Из-за твоих фирменных подкатов?» Не удержавшись, вновь смотрю на него. «Если бы я пустил в ход свои фирменные подкаты, мы бы с тобой уже тут не сидели», — ухмыляется, не сводя взгляд с моих глаз. «То есть ты настолько самоуверенный наглец?» «Не знаю. Ты мне скажи. Ты ведь уже составила обо мне определенное мнение». Он снова наклоняется ко мне слишком близко, дурманя своей хитрой улыбкой и приятным ароматом парфюма. Меня сводит с ума и даже пугает то, как он влияет на мой рассудок, поэтому я решаю прекратить наш диалог и переключаю свое внимание на других присутствующих за столом, чтобы вернуть ясность ума. Появление ребят отлично сказывается на моем настроении. Они много шутят, заставляя смеяться, и угощают нас разными коктейлями и десертами. В какой-то момент я чувствую, как меня начинает тянуть на танцпол. Впервые за долгие месяцы я хочу танцевать и не намерена себе отказывать в таком удовольствии. Я встаю на ноги, и перед глазами начинает все кружиться. Но мне нравится это состояние. Оно дарит легкость моим мыслям и движениям. Девочки только вернулись с танцпола, поэтому со мной за компанию выходит Симон. Пробравшись через толпу людей, мы оказываемся в самом центре. Я тут же закрываю глаза и начинаю двигаться в такт энергичной музыки. Смесь алкоголя и битов выветривает из головы все тягучие мысли. Я вскидываю руки вверх, улыбаюсь, очерчиваю знак бесконечности бедрами. Мне становится так хорошо, весело, живо. Из дурмана меня вырывают мужские руки, что касаются меня. Я тут же открываю глаза и вижу, как близко ко мне подошел Симон. У меня выбивает дух от его взгляда и такого тесного контакта. Держа меня за талию, он прибивает мое тело к своему. Никогда еще никакой мужчина, кроме Филиппа, не прикасался ко мне. Для меня ощущение чужих рук на себе — это дико и немыслимо. Я чуть отстраняюсь от него, чувствую, как пульс в венах ускоряет свой бег. «Ты чертовски сексуально двигаешься», — говорит парень, склонившись над моим ухом и вновь сталкивая наши тела. Его руки блуждают по изгибам моей талии, сливая нас в единое целое. И я настолько растеряна, что не могу даже дать ему отпор. Во мне не осталось ничего, ни принципов, ни самоуважения. Я как безвольная кукла продолжаю танцевать в его объятиях, получая удовольствие от того, как искусно он играет с моим телом. Его прикосновения дурманят и возбуждают. И я даже представить не могу ту ярость, которую испытал бы Филипп, если бы сейчас увидел, как его игрушкой играет чужой. Эта мысль приятно щекочет мои нервные окончания. И я вдруг расплываюсь в улыбке. Обвиваю шею Симона, снова закрываю глаза и представляю, как где-то со стороны за мной наблюдает Филипп и злится. Очень сильно злится. Это раскрепощает, заставляя мои движения стать еще более раскованными. «Кажется, твоя старшая сестра недовольна тобой, малышка?» Неожиданно усмехается Симон и на миг отрезвляет меня. «Она наблюдает?» — спрашиваю, боясь посмотреть в сторону нашего стола. Симон кивает мне в ответ, и мои ноги становятся ватными. «Филиппа здесь нет. Здесь есть только моя сестра, которая смотрит на то, как я развратно танцую с малознакомым парнем. Мне нужно подышать свежим воздухом». Выдаю я и, вырвавшись из его рук, торопливо ухожу на выход. Оказавшись на свежем воздухе и в относительной тишине, я поднимаю голову к небу и неожиданно для самой себя начинаю истерично смеяться, то ли от того, что мне хорошо, то ли потому, что ужасно плохо. «Куда ты убежала одна?» — ко мне подходит Симон. Я опускаю голову и смотрю на него. И, встретившись с ним взглядом, я резко перестаю смеяться. Что-то в его глазах глубоко цепляет меня. И внутри просыпаются сумасшедшие чувства и желания. Я хочу попробовать на вкус другого мужчину, поцеловать его очень сильно. Боже, как же я пьяна! Словно прочитав мои мысли, он подходит ко мне и, запустив руку в мои волосы, впивается жарким поцелуем в губы. Я теряюсь от неожиданности, зажимаюсь и сначала хочу отстраниться от него, но быстро сдаюсь под натиском странных чувств. Поцелуй с ним сладок и разжигает кровь. Он волнует и заставляет все конечности мякнуть, заставляет меня пьянеть сильнее алкоголя. Мне хочется еще и еще. Симон отрывается от меня, берет за руку и ведет вдоль берега туда, где безлюдно и нет фонарей, лишь лунный свет. Что мы творим? Сквозь нервные смешки спрашиваю его, почему уходим от клуба? Пройдя еще немного, он останавливается и припечатывает меня к дереву, которое царапает спину. Но эта боль доставляет мне удовольствие, чтобы ничьи взгляды не смогли нам помешать насладиться друг другом. Произносит с диким кайфом, отрывает меня от земли, вынуждая обхватить его бедра ногами, а шею руками. Я охаю от неожиданности. Скорость происходящего ошеломляет, а губы Симона снова растворяют меня в поцелуе. Я обезумела, раз позволяю случиться подобному. Но мне будто жизненно необходимо совершить что-то безумное. В мыслях крутится Филипп, Рая, его любовь к ней и отвращение ко мне. Я ненавижу его, ненавижу всем сердцем. И чем больше ненависти зарождается в груди, тем сильнее я хочу, чтобы Симон не останавливался. Хочу заглушить эту ярость в себе, отомстить, растоптать, унизить, попытаться хотя бы немного возместить ущерб своего разбитого сердца. Когда руки Симона скользят под платье и отодвигают лоскут трусиков в сторону, я начинаю протяженно стонать, понимая, что обратной дороги нет. Я вся горю от желания и мести. Мне плевать, что будет дальше. Плевать, что будет думать этот незнакомец. Я хочу знать, что еще в силах давать сдачи, когда обижают. Тем более, когда обижает самый любимый человек.